параграф 5 5 главы. Радужка глаза – зеркало здоровья. В настоящее время издано много специальной литературы по иридодиагностике. В Древнем Египте, Индии, Китае целители, не имея сложной современной аппаратуры, использовали для распознавания болезней их внешние признаки, изучая глаза, уши, нос, язык, руки, ноги и другие части тела своего пациента. В наше столетие идет бурная переоценка этих естественных методов диагностики. Нет возможности рассмотреть все методы, поэтому остановимся только на удивившей меня своей простотой и наглядностью иридодиагностики. Диагностикой парадужной оболочки глаза занимались египетские врачи еще во времена правления фараона Тутанхамона. Сохранились два 50-метровых папируса, на которых описана диагностика по ирису, радужке. До сих пор сохранилось цветное изображение радужки и глаза в Александрии. Из Египта эти сведения распространились в Вавилон, Индокитай и другие страны. Расцвет иридодиагностики в наши дни связывают с именем венгерского ученого Писцелли. В основе иридодиагностики лежит основанное на гениальной наблюдательности древних предположение о том, что каждому участку тела или органа соответствует свой сегмент радужной оболочки глаза. В 1866 году Писцелли опубликовал книгу по иридодиагностике, где привел схему проекционных зон радужки. Взгляните на этот образный рисунок 5.17. Не правда ли? Здесь в миниатюре вся анатомия, с которой мы познакомились в предыдущей главе. Многие иридологи отмечают тесную связь проекционных зон радужки с астрологией. Например, по мнению Вольфа, зональное расчленение радужной оболочки соответствует делению на участки астрономического зверинного круга зодиака. По утверждению венского окулиста Бейера, в радужке глаза человека отражаются все изменения его души и тела, начиная с момента рождения. Далеко не все ученые готовы признать, что в глазах может быть закодирована такая обширная информация. Однако, уж если в одной единственной клетке нашего тела записан весь генетический код, то вполне возможно, что в зеркале нашей души, а теперь оказывается и тело, глазах, может быть отражено не меньше информации. Коротко остановимся на строении радужной оболочки. Она состоит из двух мезодермальных листков, поверхностного и более глубокого, находящихся спереди и формирующих ее строму, и эктодермального пигментного листка, образующего ее заднюю поверхность, рисунок 5.18. Передняя мезодермальная часть радужки имеет три слоя: передний эндотелий, передний пограничный слой и васкулярный слой, содержащий пигментные и плазматические клетки. От пигментных клеток зависит окраска радужной оболочки. Задняя эктодермальная часть радужки имеет два слоя – мускульный и слой заднего эпителия. Мускульный слой – это основная часть радужной диафрагмы. Он состоит из веретенообразных клеток. Их задняя часть насыщена пигментом, а передняя содержит гладкие мускульные волокна, образующие расширяющую зрачок мышцу – дилататор. На этом же уровне находится сфинктер. Это кольцевая мышечная система, сжимающая зрачок радужной оболочки. Сфинктер и дилататор связаны между собой соединительными мышцами. Важнейшие области радужки, а также проекционные зоны, на которые ее принято делить в иридодиагностике, приведены на рисунке 5.19. В доступной осмотру части радужки выделяют 5 зон. Первое. Зрачковый пояс. Пигментная кайма зрачка является частью заднего эктодермального слоя. Она очень чувствительна к различным патологическим процессам. Зрачковый пояс состоит из массы тонких радиально расположенных волоконец, трабекул. Вторая. Проекционная зона автономной нервной системы. Третье. Целиарный пояс. Зона раздела между этими поясами, зубчатая линия, соответствует расположенному в глубине мезодермальной ткани малому артериальному кругу кровообращения радужки. В целиарном поясе находятся трабекулы радужки и углубления лакуны. На краю целиарного пояса расположены концентрические углубления, адаптационные кольца, имеющие форму дуги или кольца. Четвертое. Проекционная зона лимфатической и васкулярной нервной систем. Пятое. Проекционная зона кожи. Дистрофический ободок. Строма радужки имеет разнообразную окраску. От светло-голубой до темно-коричневой. Это связано с наличием в ней пигментных клеток, хроматофоров, содержащих пигмент меланин. Раньше уже было вскользь упомянуто о том, что развитие зародыша человека начинается с желудка. В подтверждении этого можно видеть, что на иридодиагностической карте радужной оболочки желудочно-кишечный тракт занимает центральное место. Рисунок 5.17. Это одно из косвенных доказательств того, что первые живые существа на Земле со временем обзавелись трубкой, в которую с одного конца втягивались питательные вещества, а с другого выбрасывались шлаки. Этот механизм связи с внешней средой оказался весьма плодотворным. Не только высших и большинство низших животных можно упрощенно представить в виде трубки, имеющей вход и выход, но и человека. Известно, что оплодотворенное яйцо вначале быстро делится и превращается в скопление клеток, которое называется морула. Затем одна сторона морулы втягивается и образует полый шаровидный мешок гаструлу, или попросту желудок. И только в дальнейшем она, усложняясь, создает в себе разные органы, в том числе сердце. Воистину, путь к сердцу лежит через желудок, и другого пути просто нет. Механизм записи изменений в организме на радужке глаза еще до конца не изучен. Вместе с тем, на практике хорошо известно, что у здорового человека радужная оболочка ясная и чистая. При возникновении заболевания все тотчас же меняется. В этот период болевые импульсы и импульсы из очага поражения возбуждают хроматофоры на радужке. Это приводит к частичной потере хроматофорами пигмента меланина и появлению иридоскопических участков просветления. Физиологически это просветление усиливает прохождение света и обусловленную им активацию борьбы в очаге. Просветление участка радужки наступает задолго до появления клинических признаков заболевания. Поэтому иридодиагностика является одним из способов самой ранней диагностики различных заболеваний, в том числе и рака. Высококачественная цветная фотография радужки – самый универсальный, простой и доступный паспорт здоровья. Периодически, фотографируя радужку через микроскоп, можно следить за динамикой изменения здоровья. Обычно специалисты изучают радужку с помощью щелевого микроскопа. Однако и визуальное, или с помощью лупы, рассматривание радужки глаза может рассказать заботливой маме очень многое о состоянии здоровья ребенка. Эта информация полезна врачам всех специальностей при первом знакомстве с больным, поскольку она дает мгновенную интегральную оценку состояния здоровья. Иридодиагностика может быть использована как мощное вспомогательное средство, дающее возможность определить место и тяжесть заболевания человека, в меньшей степени указывая на происхождение этого заболевания. Статистика показывает, что диагнозы квалифицированных специалистов по иридодиагностике совпадают при проверке другими методами в 50-90% случаев. Если задаться целью оценить состояние здоровья человека по более простой шкале – крепкое, среднее, слабое – то этот метод дает 100% успех.